Сталинское государство нуждается в сталинском обществе. Революция разрушила старое общество. В годы НЭПа живет гибрид, неумершие остатки старого и зачатки нового послереволюционного общества. В годы пятилетки общество эпохи НЭПа разрушается. Из осколков дореволюционного и НЭПовского общества складывается по указанию великого архитектора, как назвал Сталина Радек, общество, которое ему нужно. Это общество не нуждается в аскетах и идеалистах. Оно не нуждается в последователях каких-либо идей, в том числе и марксистских. Оно нуждается в исполнителях. В 1931 году ЦК принимает решение о школе. В школу возвращаются старые, осужденные после революции методы, возвращаются уроки, предметы. Нарком просвещения Луначарский, бывший символом революционной школы, заменяется Бубновым, служившим долгие годы начальником ПУР Красной Армии. В школу, перегруженную чуждым элементом, как говорится в решении ЦК, направляется 350 опытных партработников и 100 комсомольских работников. В 1932 году все эксперименты в области программ обучения объявляются левацким уклоном и скрытым троцкизмом. В школе вводятся твердые расписания, твердая дисциплина и целая гамма наказаний, вплоть до исключения. Роль школы как воспитательного, цивилизационного фактора отводится системе тюрем и концентрационных лагерей, начавшей свое бурное развитие в годы первой пятилетки. Труд заключенных включается в пятилетний план. В 1928 году уголовное законодательство начинает пересматриваться, приспосабливается к расширению системы лагерей, которые становятся необходимыми в результате резкого увеличения числа заключенных. В 1930 году задача охраны общества от особо социально опасных правонарушителей путем изоляции, соединенной с общественно полезным трудом и приспособления их к условиям трудового общежития, возлагается на исправительно-трудовые лагеря. Свод законов, 1930 год, номер 22, страница 248. Все лагеря еще в 1929 году были переданы в ведение ОГПУ, которое уже долгие годы ведало лагерем-моделью Соловками. ОГПУ становится крупнейшей строительной организацией страны. Располагая практически неограниченным источником неквалифицированной рабочей силы, ОГПУ производит массовые аресты инженеров и техников для руководства работами. Возникает новый, чисто советский институт «Шарашка». Инженеры, ученые, исследователи работают по специальности, находясь в заключении. На крупнейших стройках, на заводах-гигантах появлялись инженеры и техники, руководившие работами и сопровождаемые часовыми. Крупнейшую стройку пятилетки канал «Белое море-Балтика» строят заключенные под руководством инженеров-вредителей. Мечта Троцкого о милитаризации труда осуществляется Сталином в форме пенализации труда. Ворота лагерей украсят слова Сталина «труд» в СССР есть дело чести, дело доблести и геройства. Дно советского общества составляли заключенные, вершину — пик, вождь. В 1933 году Афиногенов после успеха «Страха» пишет новую пьесу «Ложь». Понимая взрывчатость темы, он посылает текст лично товарищу Сталину. Сталин долго работает над текстом, поправляет, вычеркивает, дописывает. Потом, за неимением времени, отсылает рукопись неотделанной. Мнение свое выражает Сталин так. Товарищ Афиногенов, Идея пьесы богатая, но оформление вышло небогатое. Смотрите «Геллер. Поэт и вождь» в журнале «Континент», 1978 год, номер 16. Не исключено, что идея пьесы была для Сталина выражена в словах одного из персонажей: «Думать должны вожди». Стенографический отчет Наркомата обороны, Москва, 1937 год, страница 384. Несколько лет спустя на всесоюзном совещании жен командного и начальственного состава РККА одна из жен рассказала о своей беседе на Дальнем Востоке с представителем местного населения Гольдом. Гольд ехал в лодке, гребла его жена. «Ты почему не гребешь?» — спросила его приезжая. «Думаю», — ответил он. Когда она ехала с ним второй раз, греб Гольд, а жена сидела сзади. «Теперь», — объяснил он, — «Сталин думает, как мне жить, а я могу работать». Караганов. История одной пьесы в журнале «Знамя», 1963 год, номер 1. Перестройка материальной базы общества шла одновременно с полной переделкой надстройки. Духовная жизнь общества впрягается в колесницу государства в размерах, которые еще недавно казались невозможными. Нарком юстиции, прославленный обвинитель и любитель шахматной игры Крыленко заявляет в 1932 году: «Мы должны раз и навсегда покончить с нейтралитетом шахмат. Мы должны раз и навсегда осудить формулу «шахматы для шахмат» как формулу «искусства для искусства». Мы должны организовать ударные бригады шахматистов и начать немедленно выполнять пятилетний план по шахматам». Пятилетний план по шахматам был невинной игрой в сравнении с антирелигиозной пятилеткой, объявленной 15 мая 1932 года. Согласно плану, к 1 мая 1937 года на всей территории СССР не должно было больше остаться ни одного молитвенного дома, и само понятие «Бога» должно было быть изгнано как пережиток Средневековья, как орудие угнетения рабочих масс. Атаке подвергаются все науки — философские, естественные и математические науки — заявляет журнал «Естествознание и марксизм», носят такой же политический характер, как экономика и исторические науки. В 1929 году удваивается число академиков. При выборе трех марксистов, философа Деборина, историка Лукина и литературного критика Фриче, 9 академиков, в том числе Иван Павлов, в последнем бунте в защиту свободы науки голосуют против. После перебаллотировки марксисты избираются в академию. «Плюнь, батюшка, поцелуй у злодея ручку», — увещевал бунтарей математик и кораблестроитель Крылов. Вознесенский. «Имена и судьбы», страница 386. Укрощение Академии наук не ограничивалось выбором марксистов. В 1930 году она получает новый устав. Задача Академии наук формулируется в нем как содействие выработке единого научного метода на основе материалистического мировоззрения, планомерное направление всей системы научного знания к удовлетворению нужд социалистической реконструкции страны и дальнейшего роста социалистического общественного строя. Там же страница 397. В декабре 1930 года Сталин дает интервью группе философов Института Красной Профессуры. Выдвигая задачу борьбы с меньшевистствующим идеализмом Деборина и с меньшевистскими взглядами Плеханова, Сталин призывал не обращать внимания на скромность Ленина, не считавшего себя профессиональным философом, и отвести вождю Октябрьской революции должное ему место, главы русского марксизма, крупнейшего русского философа-марксиста, одного из корифеев марксизма, вместе с Марксом и Энгельсом. Намек был понят. В сентябре 1931 года орган ЦК «Большевик» публикует статью, в которой разоблачался меньшевистствующий идеализм Деборина и его школы, и указывалось, что необходимо разработать материалистическую диалектику, но разработать на основе трудов Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. Сталин объявляется классиком марксистской философии, равным среди четырех. В 50-ю годовщину смерти Маркса «Правда» говорит о необходимости изучать Маркса по трудам Сталина. Представленные в январе 1934 года 17-му съезду партии цифры издания классиков красноречиво свидетельствовали о том, что все классики были равны, но один из них был равнее других. Маркс и Энгельс были изданы тиражом в 7 миллионов, Ленин — 14 миллионов, Сталин — 60,5 миллионов. Американский корреспондент Юджин Лайонс, прогуливаясь по Москве 7 ноября 1933 года, подсчитал количество портретов Ленина и Сталина в витринах домов на улице Горького. Счет был 103,58 в пользу Сталина. Большую популярность приобретает четырехголовый портрет, четыре профиля — Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, глядящих в будущее. Геббельс счел этот портрет великолепной пропагандистской находкой и немедленно изготовил подобный немецкий, правда, лишь с тремя профилями — Фридриха II, Бисмарка, Гитлера. Эта троица тоже уверенно смотрела в будущее. Философия была и есть непременным атрибутом вождя коммунистической партии, верховного жреца учения. Но, быть может, еще более важное значение придает Сталин истории. Овладение историей было несколько труднее, чем провозглашение себя корифеем марксизма. В истории, кроме теории, имеются факты. В октябре 1931 года журналы «Пролетарская революция» и «Большевик» публикуют статью в форме письма в редакцию Сталина о некоторых вопросах истории большевизма. В качестве предлога Сталин использует статью Слуцкого о взглядах Ленина на внутрипартийную борьбу среди германских социал-демократов накануне войны 1914 года. Вряд ли можно сказать, что проблема эта в конце 1931 года была жгуче актуальной. Но нельзя отрицать важнейшего исторического значения этой статьи. Она знаменует установление идеологического самодержавия Сталина. Сталин диктует в своем письме, что следует делать историкам и как следует им работать. Первая задача — переделка истории партии, затем пересмотр русской истории. Стержнем новой истории партии должны быть непогрешимость Ленина, который никогда не ошибался, наличие двух вождей партии, двух ее руководителей. Роберт Такер отмечает, что в определенном смысле Ленин вырос, ибо стал всегда прав. Но привязанный как сиамский близнец к своему преемнику, он во многом неизбежно стал меньше. Крупномасштабной идеализации подвергались лишь те грани его жизни и деятельности, которые были связаны со Сталином. Что же касается методологии, то Сталин заявляет, что только архивные крысы, безнадежные бюрократы могут заниматься поисками документов, фактов. Главное — это правильная установка. Интерпретируя слова Сталина в речи в Институте Красной Профессуры, Каганович подчеркивал, что при создании истории партии необходимо использовать в качестве ключа гибкую ленинскую тактику. Неважно, что сделал или не сделал подлинный большевик в свое время, факты и документы необходимо интерпретировать с точки зрения текущего момента. Правда, 12.01.1932. Сталин, с точки зрения текущего момента, интерпретировал Троцкого. Троцкизм есть передовой отряд контрреволюционной буржуазии, следовательно, Троцкий всегда был, есть и будет агентом контрреволюции. Утверждается доктрина, отличающаяся одновременно гибкостью и жесткостью. Она может меняться мгновенно, переходить в свою противоположность, но в промежутке между переменами она абсолютно неподвижна, и выразить ее можно лишь словами вождя, не меняя даже запятой. Сталинское письмо в пролетарскую революцию находит впервые немедленный отклик во всех областях советской жизни. Журнал «Пролетарская музыка» январь 1932 года посвящает ему передовую под заголовком «Наши задачи на музыкальном фронте». А передовая журнала «За советское счетоводство» февраль 1932 года называется «За большевистскую бдительность на бухгалтерском фронте». Журнал «Невропатологии и психиатрии» февраль 1932 года публикует статью «За большевистское наступление на фронте психоневрологии». Сталинское письмо изучают историки и философы, но также экономисты, естественники и техники. Максим Горький присоединяет свой голос к общему хору, заявляя: «Нам необходимо знать все, что было в прошлом, но не так, как об этом уже рассказано, а так, как все это освещается учением Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина». Горький, собрание сочинений в 30 томах, том 27, страница 333. От Горького до работников бухгалтерского фронта все реагируют публично одинаково, и все говорят об этом одинаково. Причем говорят одинаково не только на территории Советского Союза, где власть Сталина становится абсолютной, но и всюду там, где действуют коммунистические партии, секции Коминтерна. Кестлер рассказывает о том, что в январе 1935 года, когда в Сааре готовился референдум, который должен был решить, останется ли Саар под французской администрацией или войдет в состав Германского рейха, Компартия дала указание голосовать за Красный Саар в Советской Германии. «За кого же мне голосовать?» — спрашивал в отчаянии саарский горняк руководителя коммунистической ячейки. «Ясно», — отвечал тот, — «за Красный Саар в Советской Германии». «Но Советской Германии нет, значит, мне нужно голосовать за Гитлера». «Центральный комитет», — возражал секретарь ячейки, — «вам такого указания не давал». «Значит, голосовать за статус-кво?» «Голосуя за статус-кво», — пояснял секретарь, — «вы голосуете за социал-фашистских агентов французского империализма». «Так за кого же мне, черт побери, голосовать?» — кричал горняк. «Вы ставите вопрос механически», — упрекал его секретарь. «Правильная революционная политика — голосовать за Красный Саар в Советской Германии». После выборов, на которых Гитлер получил более 90% голосов, орган саарских коммунистов вышел с заголовком на первой странице «Поражение Гитлера в Сааре». По законам марксистско-сталинской диалектики, гитлеровцы, ожидавшие 98% голосов, потерпели поражение, набрав всего лишь 90%.